Когда они добрались до заросли орешника перед парком, Конни вдруг бросилась вперед и открыла калитку. Она стояла, придерживая ее, и оба ее спутника, когда проезжали мимо, взглянули на нее. Клиффорд неодобрительно, а лесник с каким-то холодным, сдержанным любопытством, бесстрастно пытаясь понять, что она собой представляет, и покатил по коридору, ведущему в ту часть дома, где обитала прислуга. «Я больше не нужен, сэр?» — раздался вслед ему бесстрастный голос, прозвучавший словно во сне. «Нет, всего наилучшего. До свидания, сэр». «Всего вам доброго», — сказала Конни, взглянув на лесника, все еще стоявшего у двери. «Так любезно с вашей стороны, что вы помогли с этим креслом. Надеюсь, вам было не слишком тяжело». На какой-то миг их глаза встретились, и в нем словно что-то проснулось, как если бы он впервые увидел в ней женщину. «Что вы, совсем не тяжело?» — быстро проговорил он, но тут же его голос вновь зазвучал протяжно и небрежно, с той же простонародной интонацией. «Желаю всего хорошего, ваша милость».